Глава 27. «Привидение!» — вскрикнул Том. «Нет», — ответил голос, — «всего лишь я». В темную спальню, насыщенную ароматом яблок, лился призрачный свет. Могло померещиться, будто в воздухе висит литровая стеклянная банка и мерцает бесчисленными световыми хлопьями сумеречных оттенков. В этом белесом освещении глаза Дугласа священнодейственно горели бледным огнем. Он настолько загорел, что лицо и руки слились с темнотой, и его ночная сорочка казалась бесплотным призраком. «Это ж надо!» — прошептал Том. «Десятка два-три светлячков!» «Тссс! Тихо! Зачем тебе столько?» Нас ведь застукали ночью за чтением с фонариками под одеялом, а старую банку со светлячками никто не заподозрит. Родители подумают: «Ночной музей». «Дуг, ты гений!» Но Дуг не ответил. С очень серьезным видом он водрузил мигающий светильник на ночной столик, взял карандаш и принялся что-то писать в блокнот крупными буквами и длинными строчками. При свечении то вспыхивающих, то угасающих, то вспыхивающих, то угасающих светлячков его глаза мерцали тремя десятками бледно-зеленых точек, и он писал заглавными буквами 10 минут, 20 минут, выстраивал и перестраивал, писал и переписывал факты, поспешно собранные им за лето. Том наблюдал за вороженный крошечным костерком из насекомых, прыгающих и сворачивающихся в банке, пока не замер во сне на локте. А Дуглас продолжал записывать. Все это он подытожил на последней странице. «Ни на что нельзя положиться, потому что...» Вот машины, например. Они разваливаются, они ржавеют, они истлевают, а то и вовсе остаются недостроенными, либо под конец жизни оказываются в гаражах. Или вот теннисные туфли. В них не пробежишь дальше, быстрее какого-то предела, земное притяжение все равно тебя остановит. Или трамваи. Ведь трамвай, какой бы он ни был большой, всегда приходит на конечную остановку. «Нельзя положиться на людей, потому что...» Они уходят. Незнакомцы умирают. Те, кого ты знаешь, умирают. Друзья умирают. Одни убивают других, как в книжках. Твои близкие могут умереть. Значит, он вдохнул, прижав сложенные пригоршни ладони ко рту, и стал выдыхать с медленным шипением. Снова сделал вдох и заставил воздух шептать сквозь стиснутые зубы. «Значит», — он дописал строку крупными заглавными буквами, «значит, если трамваи и авто, друзья и приятели могут уйти ненадолго или пропасть навсегда, заржаветь или развалиться, либо умереть, если люди могут убить, и если кто-нибудь, как прабабушка, которая собиралась жить вечно, может умереть, если все это правда, тогда я, Дуглас Сполдинг, однажды должен...» Но светлячки, словно загашенные его тяжелыми мыслями, плавно отключились. «Все равно я больше не могу писать», — подумал Дуглас. «Я не буду больше писать. Не буду. Не буду это дописывать этой ночью». Он посмотрел на Тома, заснувшего на локте. Он коснулся запястья Тома, и тот рухнул со вздохом, откинувшись на кровать. Дуглас поднял банку с холодными темными комочками внутри, и прохладные огоньки снова замерцали, словно возвращенные к жизни его рукой. Он поднял банку, и она судорожно засветилась над концовкой его текста. Заключительные слова дожидались, пока их напишут, но вместо этого он подошел к окну и толкнул раму с сеткой. Он свинтил с банки крышку и высыпал светлячков бледным дождем в безветренную ночь. Они вспомнили про свои крылышки и разлетелись. Дуглас смотрел им вслед. Они удалялись, как выцветшие лоскуты прощальных сумерек в истории угасающего мира. Они улетали из его рук, как немногие остающиеся крупицы теплой надежды. Они покинули его лицо и его тело, и в пространство внутри его тела проникла тьма. Они оставили его опустошенным, как банку, которую он машинально взял с собой в постель, пытаясь уснуть.